Унемеец несколько замялся. Отвечать на прямой вопрос властелина офицер не хотел. Затянувшаяся пауза лишь подтвердила сомнения мутанта. Картер оказался в довольно затруднительном положении. Видимо, полковник действительно являлся заговорщиком. «Не знаю», — уклончиво сказал тосконец, «но ради спасения Джонса я готов пожертвовать собственной жизнью. Увы, мои возможности очень ограничены. Поднять мятеж в гарнизоне вряд ли удастся, да и жаль солдат. Они ни в чем не виноваты. Бунт ведь подавят в течение 2 дней». «С чего такая откровенность, офицер?» — перебил Бьерна Карс. «Мы знакомы меньше суток, а вы рискуете головой. Одно неосторожно брошенное слово во дворце и...» «Возвращаемся к вчерашнему разговору», — улыбнулся унемеец. «Понимаю ваши опасения. Командир пограничного поста либо беспросветно глуп, либо изощренный провокатор. Хочу заверить, ни то, ни другое. Нужны объяснения?» «Конечно», — произнес властелин. «Пожалуйста», — вымолвил Картер, садясь на песок. «Мною движет холодный расчет. С юга приходит группа вооруженных людей, которые выдают себя явно не за тех, кем являются. Они полностью в моей власти. Уничтожить чужаков не составляло ни малейшего труда. Об инциденте никто бы даже не узнал. Но воины производят довольно благоприятное впечатление. Умны, смелы, порядочны. Подобный шанс предоставляется нечасто. Я решил использовать вас. Альберт сейчас испытывает колоссальные трудности и остро нуждается в сильных союзниках. Поставки огнестрельного оружия его без сомнения заинтересуют». «Значит, аудиенция не случайна», — догадался Тина. «Искренне сожалею», — сказал тосконец. «О ваших планах я тогда не знал. Мне были нужны надежные осведомители во дворце». «Шантаж», — заметил японец. «Да», — честно признался офицер. «Информация в обмен на молчание. Каждое слово в нашей беседе тщательно продумывалось. Я умышленно провоцировал вас на откровенность. Сложная и опасная игра. Ошибка равнозначна гибели». «И если мы проболтаемся», — произнес Храбров, — «я на допросе выложу все свои сомнения», — вымолвил унемеец. «А пытать палачи герцога умеют». «Разумный ход», — согласился самурай. «Но тут привели полковника Джонса, и ситуация в корне изменилась». «Вы снова правы», — подтвердил Картер. «Если честно, некоторым обреченным на смерть удается избежать страшной участи. Говорят, существует тайный канал по переправке беглецов за границу. Судя по всему, во дворце догадываются об этом, раз прислали Сантора. Мы давно с ним знакомы. Карьерист, ханжа и корыстолюбец. Маркиз поклоняется 2 богам, власти и золоту. Но свою миссию он выполнит неукоснительно. Боюсь, мерзавец прикажет приковать полковника к скале». «Обстоятельства требуют решительных шагов», — заметил самурай. «Неужели нет никаких вариантов? В конце концов, Сантора может случайно погибнуть». «Нет», — возразил Бьерн. «У него особые полномочия. Только маркиз имеет право привести приговор в исполнение. Если он умрет, мне придется ждать нового представителя из Мендона. Вы сами понимаете, тщательного расследования тогда не избежать. И поверьте, нить потянется далеко. К сожалению, среди преданных мне офицеров нет ни одного дворянина». «А что бы это дало?» — поинтересовался Тина. «Вызов на поединок», — ответил тосконец. «Чаще всего это случается из-за женщин. Учитывая склонность Сантора к флирту, найти повод было бы несложно. Но есть одно непременное условие. Дуэлянты должны быть равными по своему положению». Продолжать беседу не имело смысла. Воины оказались не в силах помочь унемийцу. Только Аята являлся по статусу дворянином. Титул вождя, которым обладал Карс, вряд ли произведет впечатление на местную знать. Да и пойдет ли маркиз на подобный конфликт? Слишком уж пренебрежительно он смотрел на чужестранцев. Путешественники вместе с Бьерном неторопливо отправились в поселок. Их ждал роскошный обед. Для друзей командир пограничного поста не скупился. Картер и два его помощника даже присоединились к трапезе наемников. Места за столом хватало всем. Со стороны это выглядело несколько странно, но офицер такими мелочами голову не забивал. Тосконца сейчас волновала лишь одна проблема – как спасти старого товарища? За столом царила тягостная атмосфера. Люди лишь изредка перебрасывались тихими осторожными фразами. Неожиданно самурай достаточно громко спросил: «А специальный представитель герцога, прибывающий за нами, обладает полномочиями маркиза Сантора?» «Без сомнения», — произнес Бьерн. «Это наверняка человек очень близкий к правителю. Думаю, он не военный, но властью обладает большой. Маркиз по сравнению с ним ничто». Ничего больше не сказав и оставив в недоумении землян и тосконцев, Тина вновь приступил к еде. Тушеное мясо конов, приготовленное во фруктовом сиропе, было просто великолепно. О вине и говорить нечего, унемийцы знали в нем толк. Спустя полчаса офицеры покинули путешественников. Как только дверь закрылась, Олис внимательно посмотрел на товарищей и задумчиво вымолвил: «Риск чересчур велик. Мы и так находимся в весьма щекотливом положении. Усугублять его убийством дворянина – полное безрассудство. Как на поединок отреагирует герцог?» «Разве его мнение имеет значение?» – улыбнулся японец. «Ты стал слишком осторожен. 7 лет назад, когда лез в драку на Звездном, чтобы помочь Лемам, рассуждал иначе. В результате отряд приобрел преданных друзей. Нечто подобное происходит и теперь. Раскрой глаза, Олис. Картер и Джонс – звенья одной цепи. Они участвуют в заговоре против Альберта. Устранение выскочки Сантора позволит нам заслужить их доверие. Мы получим содействие мятежников в поисках хранителей. Такие шансы упускать нельзя». «А если тебя отправят в тюрьму?» – вставил долго соображавший Воржиха. «Или того хуже, казнят. Вдруг маркиз является любимцем герцога?» «Чепуха», — мгновенно отреагировала Аята. «Фаворитов не посылают конвоировать преступников. Для подобных заданий есть пустоголовые и исполнительные карьеристы. Кроме того, поединки здесь разрешены. Герцогство Менское — идеальное поле битвы для дуэлянтов». «Советую быть поосторожнее», — проговорил Карс. «Не стоит снисходительно относиться к местным бойцам. Я когда-то недооценил маленькую группу людей и жестоко поплатился за ошибку. Воины Морсвилла долго не верили, что человек способен победить в схватке с огромным мутантом. И сколько высокомерных болванов осталось на ристалище». «Справедливое замечание», — согласился Русич. «Если в стране позволено убивать друг друга во время поединка, то каждый дворянин должен быть к нему готов. Судя по характеру Сантора, его тянет к женщинам. Мерзавцу не раз приходилось обнажать клинок. За внешней пышностью и надменностью скрывается отчаянный и умелый дуэлянт. А ведь нам совершенно неизвестна унемийская манера ведения боя». «Так же, как маркиза моя», — возразил самурай. «Мы в равных условиях». «А почему сражаться должен ты?» — удивился властелин. «Я быстро прикончу наглеца». «Вот именно поэтому», — усмехнулся Тина. «С мутантом высокомерный подлец даже связываться не станет. Вацлав чересчур тяжеловат, а Олис дерется постоянно. Теперь моя очередь. Возражения больше не принимаются». Храбров в бессилии лишь развел руками. Спорить с японцем действительно бесполезно. Если он принял решение, то не отступит от него ни на шаг. Единственный способ — помешать проведению поединка. Но Олис прекрасно понимал, что Аята прав. Рассчитывать на помощь со стороны правителя по меньшей мере глупо. Они здесь чужие, почти враги. К ним будут относиться настороженно, с опаской, скрывая тайны и секреты. Получить сведения о хранителях в подобной обстановке необычайно сложно. Нет, вовсе не случайно отряд повстречался с Картером. Судьбу не обманешь. Главное, вовремя принять правильное решение. Сириус медленно клонился к горизонту. Солдаты закончили работу в лесу и возвращались домой. Поселок сразу ожил. То и дело раздавался веселый женский смех. Возле таверны образовалась огромная толпа. Сюда же пришли и конвоиры из столицы. Нет большего удовольствия, чем обобрать дочисто какого-нибудь болвана за карточным столом. Унемейцы разбивались на пары и делали ставки. Тут же расположились два музыканта. Они играли на длинных продолговатых струнных инструментах. Превосходный высокий голос молодого темноволосого парня мгновенно привлек внимание девушек. Невольно остановились даже земляне. Песня была о любви. Смысл просто незатейлив. Солдат ушел на войну, а милая недолго хранила верность. Придя домой, израненный герой застал невесту в объятиях другого. Ситуация обычная и всем хорошо знакомая. Развязка оказалась трагичной. Бедняга бросился на меч, а тосконка стала куртизанкой. Унемейки утирали набежавшую слезу, жены прижимались к плечам мужей, а воины дружно опрокидывали в рот очередной бокал вина. Песня брала за душу и заставляла задуматься. Впрочем, долго переживать музыканты слушателям не дали. Зазвучала быстрая мелодия, и тосконцы пустились в пляс. Разгоряченные вином, они танцевали отрешенно, неистово, не особенно думая о приличиях. Между тем, группа офицеров разместилась за отдельным столом. Хозяин заведения тотчас выполнил их заказ. Санторо без кирасы и наколенников сидел на самом почетном месте. Взглядом голодного хищника маркиз рассматривал местных женщин. Карты его абсолютно не интересовали. Бьерн не ошибся. Мерзавец не пропускал ни одной юбки. Путешественники сели чуть в стороне. Удивленный их появлением, Картер тотчас встал со своего места. В голове командира пограничного поста мелькнули смутные подозрения. Подойдя к наемникам, тосконец произнес: «Решили развлечься?» «Да», — ответил Храбров. «Сидеть в четырех стенах скучно. Группа попала в другую страну, со своей самобытной культурой, обычаями и традициями. Это очень интересно. У нас, например, танцуют совсем иначе. Кроме того, мы услышали великолепное исполнение песни. Том — признанный мастер баллад», — согласился унемеец. «В Мендоне он собирал сотни слушателей. Грандиозный успех и хороший достаток. Все рухнуло в один момент. Бедняга из-за какой-то девушки избил дворянина. Ему грозило 5 лет каторжных работ, но тут вступились влиятельные покровители таланта. Суд приговорил несчастного певца к армейской службе в дальнем гарнизоне. И вот уже год, как парень в моем подчинении». «Удивительно», — восхищенно сказал Русич. «Что не человек, то целая история. Судьба порой жестоко играет с нами. С вершины власти злодейка может бросить в грязь, а иногда нищий поднимается на трон огромной страны. В любом случае, жизнь — занимательная книга. Большинство из них теряется в песке времени, и лишь некоторые становятся достоянием народа». «Хотел бы я прочесть ваши книги», — усмехнулся Бьерн. «Уверен, они гораздо интереснее, чем моя или Тома. Одно красное кольцо на сердце чего стоит?» Земляне тревожно переглянулись. На побережье друзья проявили непростительную беспечность, забыв про отметину. Естественно, странный знак не ускользнул от внимания опытного солдата. Из сложного положения нужно было выходить. «Это символ принадлежности к клану воинов», — пояснил Олис. «В Энджеле он есть у каждого бойца». «Я не собираюсь влезать в чужие тайны», — вымолвил тосконец. «В конце концов, мне нет до них дела. Но хочу предупредить, у океана я немного погорячился. В гарнизоне нет не только дворян, но и нет дуэлянтов, способных противостоять Сантора. Маркиз очень опасный человек. Мерзавец необычайно вспыльчив и сразу бросается в драку. В поединках он неизменно побеждал. Рано или поздно традиции нарушаются. С равнодушным видом проговорил самурай. Бьерн не нашелся, что ответить. Выскочка из столицы сильно мешал офицеру, но чужакам с маркизом не справиться. Картер их предупредил, и теперь его совесть чиста. Примерно через час унемийцы изрядно захмелели. Внешняя пристойность женщин исчезла, и куртизанки занялись привычным ремеслом. Одни сидели на коленях у солдат, другие плясали, высоко задирая юбки, третьи о чем-то договаривались с полупьяными офицерами. Обычный, ничем не примечательный тихий вечер. Земляне внимательно следили за Сантора. Изрядно выпив и поглазев на полуобнаженных девиц, маркиз уже не мог усидеть на месте. После длительных поисков тосконец наконец нашел подходящий объект охоты. Его привлекла стройная миловидная шатенка лет 20. Девушка плавно и изящно танцевала под жалобную музыку Тома. Певец что-то тихо бурчал себе под нос, но разобрать слова никак не удавалось. Впрочем, подобными глупостями никто и не занимался. Сантора поднялся из-за стола, поправил одежду, ножны и твердой походкой направился к куртизанке. Дворянин оказался не столь уж пьян. «Пора», — выдохнул Тина, отставляя скамью к стене. «Да не покинут меня боги». Японец гораздо быстрее преодолел нужное расстояние и взял унемийку за руку. Ей было все равно, с кем идти, и девушка прильнула к Аято. Подобное развитие событий буквально шокировало маркиза. Тосконец на мгновение застыл, не зная, как поступить. Но спустя несколько секунд лицо Сантора налилось кровью, на шее задергалась жилка, и маркиз в гневе выкрикнул: «Это моя женщина! Пошел прочь, грязный чужестранец!» Не обращая внимания на грозную тираду, самурай обнял красотку и повернулся к дворянину спиной. Привлеченные необычным шумом солдаты невольно рассмеялись. Стерпеть унижение унемиец не мог. Больше маркиз себя не контролировал. Схватив землянина за плечо, тосконец резко дернул Тина в сторону. Пронзая друг друга стрелами ненависти, взгляды противников встретились. Однако в такой борьбе победы не достичь, и это понимали оба. «Жалкий бродяга!» — начал очередную тираду дворянин. «Пошел к черту, петух разукрашенный!» — мгновенно отреагировал японец. Вряд ли Сантора понял, кем его обозвали, но в любом случае фраза Аято звучала оскорбительно. На террасе послышались удивленные реплики. Вызова на поединок чужаку не миновать. «Заткнись, тварь!» — завопил маркиз. «Если бы ты оказался мне равным, то уже простился бы с жизнью. Ведь меч вы носите лишь для красоты. В ножнах, наверное, одна рукоять». «Я потомственный дворянин», — гордо ответил Тина. «Мои предки сотни лет служили императору. Если хочешь скрестить клинки, я готов. Надеюсь, герцог не предъявит мне претензий за убийство своего подданного». «Самоуверенный наглец», — рассмеялся маркиз. «Ты сейчас умрешь. Твои друзья подтвердят, что схватка была честной». «Разумеется», — вымолвил японец. «Факелы сюда!» — громко выкрикнул унемиец. В другой ситуации Картер попытался бы разнять дуэлянтов, но сегодня не тот случай. Бой неизбежен. Нанесенные оскорбления смываются только кровью. Взмах руки, и два десятка факелов вспыхнули почти одновременно. Солдаты по привычке встали в круг, освобождая посредине место для Аято и Сантора. Слух о поединке молниеносно разнесся по поселку. Зрители быстро прибывали. Между тем, дуэлянты готовились к схватке. Демонстративно скинув мундир, маркиз остался в белой просторной рубашке. Тосконец медленно расстегнул верхние пуговицы, открывая взору женщин мощную грудь. Куртизанки в восторге захлопали в ладоши. Симпатии унемийцев разделились. Однако большинство все же поддерживало дворянина. Как-никак, а он являлся представителем их родной страны. Тина тоже снял куртку и отдал ее Вацлаву. Зеленая однотонная одежда самурая выглядела не столь эффектно, но присутствующие не могли не заметить крепкие стальные мышцы Аята. А когда землянин обнажил стальной клинок, по рядам тосконцев пронесся гул восхищения. Столь искусной работы местные жители никогда не видели. В багряном свете факелов меч сверкал словно молния. 2-3 взмаха, и в глазах начинало рябить. Оружие произвело сильное впечатление даже на Сантора. Пожалуй, только теперь негодяй понял, что перед ним профессионал. Надо отдать должное дворянину, честь и гордость он ценил превыше жизни. «После победы я заберу клинок себе», — проговорил маркиз, обращаясь к солдатам. Ответной реакции не последовало. Унемийцы изумленно наблюдали, как японец вращает меч в разных плоскостях. Выдержав паузу, Бьерн воскликнул. «Господа, приступайте к поединку!» Без сомнений и раздумий Сантора бросился вперед. Нет, это была не опрометчивость, а точный, холодный расчет. Превосходя соперника в физической силе, дворянин хотел его смять, задавить. Удары сыпались один за другим. Любой из них легко перерубил бы руку или шею. Однако, к удивлению тосконца, опасные выпады цели не достигли. Тина легко уходил от прямолинейных атак, лишь изредка отводя меч противника в сторону. Постепенно маркиз уставал. В какой-то момент самурай резко развернулся на 180 градусов и нанес мощный боковой удар. Лишь в последний момент унемеец успел защититься клинком. Сталь тревожно зазвенела. Оружие Сантора не выдержало натиска и сломалось у самой рукояти. Растерянно смотря на обломок, дворянин медленно отступал назад. «Вот они, гримасы судьбы», — усмехнулся Аята, касаясь острием горла тосконца. «Одно движение, и ты покойник». «Это досадная случайность», — с трудом дыша возразил маркиз. «Не исключено», — согласился японец. «Мы сейчас проверим твое утверждение». Землянин повернулся к толпе и громко произнес. «Я не убиваю безоружных людей. Дайте ему меч или что-нибудь другое». Солдаты конвоя отреагировали мгновенно. Спустя пару секунд в руках Сантора появилось длинное копье. Он получил существенное преимущество в борьбе на расстоянии. Расстроенный первой неудачей, унемиец решительно двинулся в наступление. Вряд ли дворянин понял, куда исчез стоявший перед ним враг. Ловко нырнувший вниз, Тина беспрепятственно вонзил лезвие в грудь противника. Маркиз словно наткнулся на стену. Воин замер, покачнулся и беззвучно повалился на спину. К нему тотчас подбежали тосконцы. Рана оказалась глубока, но не смертельна. Охрана немедленно унесла Сантора к местному лекарю. Бурно обсуждая перипетии поединка, толпа начала постепенно расходиться. К землянам неторопливо подошли офицеры гарнизона. «Великолепно!» — вымолвил молодой лейтенант. «Вы достойно наказали надменного выскочку. Маркиз получил по заслугам. А с каким блеском проведен бой? Высший класс!» В герцогстве немного найдется дуэлянтов такого уровня. Сразу чувствуется рука убийцы. Одевавший куртку самурай гневно сверкнул глазами. «Я не люблю убивать», — жестко сказала Аята, и потому старался лишь обезвредить наглеца. «И, возможно, напрасно», — очень тихо вставил Картер. Путешественники быстро направились к своему дому. Миссия выполнена, и не стоит понапрасну злить унемийцев. Кое-кто из них наверняка воспринял поражение Сантора как оскорбление, нанесенное родному государству, что вполне естественно. Перед лицом внешней угрозы внутренние противоречия стираются и уходят на задний план. Вот и сейчас. Чертовски обидно, когда чужак легко и непринужденно разбирается с одним из лучших бойцов герцогства. Невольно каждый думает о реванше. А если в голове шумит вино, Мысль не кажется столь уж безумной. К счастью, друзей сопровождал командир пограничного поста, и ненужных эксцессов удалось избежать. Проверив часовых и плотно закрыв дверь, офицер отчетливо произнес: «Господа, я искренне вам благодарен. Вы рисковали жизнью ради человека, которого даже не знаете. Подобные долги не забываются. Сегодня отправился на плато один из преступников, а завтра прибудет специальный представитель Альберта. Я попытаюсь добиться казни полковника Джонса. Надеяться на успех, конечно, трудно, но дорога к нему расчищена». «Это было сделать несложно», — откликнулся японец. «Сантора сильный боец, хотя чересчур горяч. Главное в поединке выбрать правильную тактику». Маркиз ошибся. После небольшой паузы Тина добавил: «Меня больно задели слова вашего подчиненного. Я действительно много убивал, но только в случаях крайней необходимости. На войне о милосердии не думают». «Понимаю», — проговорил тосконец. «С лейтенантом Нилом будьте поосторожнее. Он в гарнизоне недавно и часто ведет провокационные беседы. Есть подозрение, что молодой человек является информатором тайной полиции. Если будут неопровержимые доказательства, я от него сразу избавлюсь». Вскоре Картер ушел, и путешественники остались одни. Друзья молча поужинали и легли спать. Обсуждать бой земляне не хотели. В словах Бьерна не чувствовалось особого воодушевления, а ведь у немец получил верный шанс спасти товарища. Схватка произвела на всех тягостное впечатление. Удивительно, но никто даже не вспомнил о девушке, из-за которой и началась ссора. Слишком много поставлено на кон в этой опасной игре.